Я пересекал бухту с предельной быстротой, полностью выйдя на Редан. Волны продолжали метаться, расстояние сокращалось ежесекундно. Парень испугался не на шутку. Он возвращался вспять с поспешностью почти панической. Да только малютке и скифу бороться с ветром и валами не доводилось, различие в лошадиных силах оказалось решающим. Я попросту налетел на снайпера, словно тот никуда не торопился, а лежал в полном и безмятежном дрейфе. Не поймите неверно, победа мне далась отнюдь нелегко. Пришлось воды за бортные черпнуть и вымокнуть насквозь, и чертыхаться как бешеному, покуда поединок наш не окончился. Но, по правде сказать, на поединок наша встреча не шибко смахивала. С 50 ярдов парень вознамерился выстрелить, его можно было пожалеть от всей души. Управлять моторной лодкой и одновременно брать преследователя на мушку — задача неблагодарная, пожалуй, неисполнимая, тем паче во время шторма средней руки. Дважды он умудрился все-таки пальнуть. Наобум, Лазаря, с бедра, не метись! Пули прошли столь далеко, что я даже не услыхал привычного свинцового нытья. Незнакомец передергивал затвор, загоняя в ствол третий заряд, а налетевшая волна решила сыграть с ним жестокую шутку. Тряхнула скиф, заставила ухватиться за первую попавшуюся опору и выронить винтовку вон, прямо в разыгравшиеся хляби. Хорошая, наверное, была винтовка. Дальнейших помех не возникало. Самое уязвимое место скифа — низкая корма, срезанная почти вровень с водою, дабы приспособить немощный моторчик. Повторяю, в Мексике почти немыслимо взять на прокат маломальски надежную лодку. На моей же корма обладала соответствующей выемкой, позволявшей мотору укрепить и воде преградить путь. Когда я промчался мимо в первый раз, парень попытался вильнуть, уклониться, но принял внутрь шлюпки по самому скромному счету 20 галлонов морской воды. Кильваторная струя, возникающая при скорости 40 миль, весьма ощутима. При второй атаке сукин сын исхитрился подставить борт. Еще 5-6 галлонов. Я описал быструю короткую дугу. Теперь, зная, какой я располагаю мощностью и что способен вытворять, это можно было бы проделать не слишком тревожись. Миновал противника вновь, промчавшись на расстоянии жалких 2 футов от обреченного корыца, и успел разглядеть, с кем столкнулся. Высокий, довольно молодой, чисто выбритый, на мексиканца непохожий, довольно приглядный, загорелый, коротко стриженный субъект, явно состоящий на службе, где короткую стрижку считают непременной. Плевать, где бы ты ни числился, ты пытался меня укокошить, и прически здесь в расчет не принимаются. Оглянувшись, я успел увидеть, как волна, поднятая лодкой, схлестнулась с накатывающим валом, выросла вдвое против прежнего и обрушилась на скиф. Следующий вал довершил работу. Я вычерпал все, что полагаюсь вычерпать после подобных выкрутасов, перекинул румпель, сменил курс, возвратился. Парень беспомощно хватал руками скользкое днище опрокинутого скифа, пытаясь удержаться на плаву. Скифы тоже, в сущности, непотопляемы. Но когда полтонны фибергласса, несомые вперед сотни с лишним лошадиных сил, возникли прямо перед физиономией, снайпер счел за благо оттолкнуться от алюминиевой своей соломинки и нырнуть поглубже. Не знаю, о чем бедняга думал. Вероятнее всего, решил, будто я пытаюсь растереть его в мелкий рыбий корм. Но, как бы там ни было, стрелок погрузился и, предположительно, уплыл прочь под водой, держась подальше от несостоявшейся обозленной жертвы. Тем лучше и проще для жертвы. Я даже не задал себе труда высматривать чернеющую на поверхности голову. Просто склонился, ухватил плетеную нейлоновую чалку, извивавшуюся в воде, и прикрепленную к форштевню скифа, прикрепил к своей корме и неспешно двинулся к берегу. волоча на буксире затопленную скорлупку, чей хозяин мог теперь невозбранно купаться в Калифорнийском заливе, хоть до скончания веков.